Глава 52. Ангелина. Меня трясет. Очень сильно. Понимаю, что вляпалась. Абрамов не отстанет. Хватка у него мертвая. По работе могу сказать. Если что-то задумал, то нужно наизнанку вывернуться, но выполнить. Если Никита Тимурович решил купить квартиру или даже снять, он не уточнил, то нужно быть готовой к тому, что он наведается через пару дней и реально выселит нас. Пока я пытаюсь прийти в себя, Вася быстро бросает мне. «Я провожу!» На это ничего не отвечаю, закапываясь в своих мыслях. Только слышу, как сестра кричит миллионеру вслед. «Подождите!» А потом дверь за ними захлопывается, и я понимаю, что Василиса остается по ту ее сторону, в подъезде. На всякий случай проверяю, что сковорода осталась в комнате. Не хотелось бы потом отвечать за увечья босса. Спустя несколько минут сестра возвращается в квартиру. Она выглядит довольно спокойной. И я стараюсь держаться так же. Нечего ей знать, что на душе кошки скребут. — Ты бы хоть оделась! — усмехается она. — Неприлично в полотенце-то! Никита Тимурович выходит из подъезда. Он ныряет в свою машину, но почему-то не спешит уезжать. А еще мне кажется, что он смотрит прямо на меня, будто знает, что наблюдаю. И зачем я только смотрю, не знаю. — Гель, я к тебе обращаюсь. — Что? — сбрасываю морок. — Прости. Если тебе интересно мое мнение, то нам нужно переехать. — Нет, — отрезаю. — Да уезжай уже. Слух ругаю Абрамова. Но он так и продолжает околачиваться во дворе моего дома. «Там борщ на плите, если хочешь». «Какой еще борщ? Ты время видела?» «А сколько времени?» «Ну, капец!» — восклицает сестра. «Тебе любовь совсем мозги отбила?» «Какая любовь? Не смеши меня». «Ну да, ну да. И сексом вы тоже не занимались», — ехидничает Василиса. «Вася!» Одергиваю ее. «Гель, давай на чистоту. Он же нравится тебе, этот Никита. Он дурачок, конечно, но надежный». Босс продолжает сидеть в машине. И я чувствую себя некомфортно. В какой-то момент мне даже кажется, что он выглядывает через лобовое стекло, чтобы заглянуть в окна нашей сестры квартиры. Поэтому я на всякий случай быстро отстраняюсь, прячась из виду. «И мне кажется, что если он сказал, что обеспечит квартиры и деньгами, то так оно и будет». «Ты совсем не знаешь моего босса», — напоминаю ей. «А ты, похоже, совсем не знаешь, что 40% от зарплаты положено только в первые полтора года после рождения ребенка, а потом все». «Ты только что хотела его сковородой огреть, а теперь защищаешь. О чем вы там разговаривали в подъезде?» «Сказала, что за тебя буду стоять горой, и в следующий раз сковородка приложится, а его красивую голову не мешкая». «И в кого ты такая кровожадная?» «Гель, ну правда, у нас ничего не было, а у этого малыша может быть все, и у нас с тобой заодно, понимаешь? Считай, что мы счастливый билет вытащили». «У этого билета слишком большая цена, и я не готова платить ее». Даже представить не могу, как буду жить в квартире Никиты Тимуровича и наблюдать его рядом, как он играет с малышом, улыбается ему, а потом поворачивается ко мне, и у меня снова не получается сдержаться. Не знаю, как ему это удается. Я и о мужчинах-то не думала никогда, а тут наваждение какое-то. Уже и не рассчитывала, что после того случая с одноклассником в принципе, смогу испытывать удовольствие. А про желание и речи не было. Никогда не хотелось. А сейчас босс точно подобрал ко мне ключик, который с полоборота заводит. Стоит только Абрамову оказаться рядом. Эдакий автозапуск, как у авто. Когда хозяин подходит, машина уже заведена и готова. Да, это тупо сравнивать себя с автомобилем. Но мне кажется, я готова уже цепляться за любую мысль, лишь бы всерьез не рассматривать приказ Абрамова. Просто... да не могу я с ним. Даже ради малыша. Может быть, мне просто нужно больше времени? Тогда чувства притупятся, остынут немного, и я перестану так остро реагировать, перешагнув Никиту Тимуровича как пройденный этап. Но сейчас тяжко. Хочется быть с ним. До воя, до тяжести в сердце. Током под кожу пустить. В самое нутро. И чтобы не уходил. Не вздумал бросать. Оберегал, был рядом. И деньги мне его не нужны, и квартира тоже. Ничего не надо, кроме него самого. — Ты просто эгоистка, — заявляет Вася. — Думаешь только о себе. А ты о нас, малышом, подумай. — Это я-то эгоистка? Недовольно тычу в себя пальцами одной руки. Мне даже сказать-то больше нечего. Я для нее, значит, все, а она вот так вот. — Иди к себе. Я хочу остаться одна. Прошу сестру. Снова делаю шаг к окну и почему-то думаю, что сейчас увижу там Никиту Тимуровича. Вот только ни его самого, ни его тачки во дворе уже нет.